10. Фрибеличка и поборщики. Павел пропал и не показывался в музее второй день. Хранитель справился о нем мельком и больше не вспоминал. Дел не в проворот. В бюро снова пополняли экспозицию и запасники предметами из реквизированных коллекций. С утра провели хозяйственную пятиминутку, растянувшуюся на 3/4 часа. До полудня — заседание учебного совета по атрибуции. В полдень примчалась летучая ревизия из отдела по делам музеев исполкома, а вечером анонсировали трудовое собрание по вопросу уравнения жалования. Лавра никуда не звали, как за штатного. Реквизированная оказалась частной коллекцией красильщиков Бардыгиных из их владения на Воронцовом поле. Говорят, прежде у Бардыгиных реквизицию приостановили за неимением возможности перевозки и хранения объемного собрания старопечатных книг, живописи, фарфора и нумизматики. Но со временем кто-то сведущий подсказал коллекцию разрознить, и мигом на часть отыскалось место хранилища в музейном бюро на Малой Знаменской. А третьего дня они повздорили — Лавр и Павел. Случаем послужил поход на книжный склад в Просвирен переулок. Оказалось, Павел привел Лавра к церкви Спаса в Пушкарях. Лавр заортачился, отказался входить к щепотникам. Павел не понимал упрямства, чего же не входить, раз тут службы не справляют. Книжный развал тут, склад. Поторговались, вошли. Остались недовольными друг другом. Действительно, храм на храм не похож. Утварь вынесена, иконостас разобран, холмы книг пирамидами на полу, навалом. За свечной лавкой настенная фреска в рост человеческий замалевана разводами охры. Павел деловито курсировал между пирамидами, искал местных, зашел сходу в царские врата. Лавр ему: «Куда ты, мол, в алтарь, в шапке-то?» Тот отмахнулся. Разошлись. Лавр принялся в книжные россыпи рыться. Смотреть на книги, разорванные, кинутые словно комья земли с лопаты, оказалось больно. Стало не по себе. Книжки есть с экслибрисами, многие надписаны. Под дарственной надписью стоят автографы, даты, значащие для хозяев, или инициалы дарителей. Уголочки загнуты, закладки оставлены. Из всех брошенных вещей жальче всего книги. Книги — души, книги — дух, не тело, книги — воздух. В сторонке увидал доски, прислоненные к стене. Перевернул — иконы. На душе тягостно, как в день приезда, когда город свой, радостный и купельный, нашел облезлым и линялым под ремонтом. Быстро момент пришел, про какой Алексей Алексеевич упреждал. Не по душе подлости содействовать. Не готов идти в чужом строю, чем бы тот обставлен ни был, благами человеческими или объединением пролетариев всего мира. Дальнейшее отношение к делу определяется тем, чего от него потребуют. Сторож в лавочку отлучился, просил присмотреть. Что тут, стоящее? Павел ковырнул носком сапога издание с золотой тесьмой на фронтоне. По всей видимости, коммивояжёра вовсе не интересовали книжки, и здесь он по иной причине. «Стоящего ничего. А тут-то что, иконы?» «Так, ерунда. Вряд ли местные. Подделка». «Почём знаешь?» «Ну вот, смотри. Кто здесь?» «Бес». На уставной иконе нечисть всегда в движении писана. Что-то чёрт да делает. И никогда прямо не смотрит. А тут гляди как. Анфас. Точно. Вишь ты, а я бы не обратил. И вот, гляди, видишь тень от порфиры? Ну, подделка. Ни икона, ни парсуна. Хоть и не бездарная работа, прием к Яроскуру не всякий знает. Ни на одной иконе тени ты не увидишь. Там не земная жизнь писана. А тут земная с тенью. Ну, дока. И иные примеры имеются. Вот рамка, ковчег. Ну ладно, ладно, штукарь. Да брось ты доски. Чёрт-те, что тут делается? Пыльно. Наше бюро после тутошней разрухи — просто дворец турецкого султана. А ты случаем язык немецкий не знаешь? Читать могу. Ха, читать. Говорить можешь?» Говорю неуверенно. «А зачем тебе?» «Да так, врач один знакомый, немец есть. Русской старины любитель. Немцам нынче разве безопасно у нас?» «При нынешнем режиме безопасно. А вон и сторож кандыбает». Павел уединился со сторожем в левом пределе. Минут через пять вернулся, довольный, запихивая на ходу бумажку в карман. «Ты чего статуей застыл?» «Тут как на кладбище. Мертвые книги, ненужные. Опомнимся и станем странички выискивать, как черепки склеивать. Не опомнимся, сами за ними уйдем. Книжки теперь принадлежат народу. Народ захочет, почитает, не захочет, сничтожит. А ты и вправду думаешь, всякий из народа прикоснется и поймет, не примет ли вот эти вот сокровища за чужое себе, за ненужное? Что уж ты так о нас, Лантратов? Мы пятикантропы, что ли? Не обижайся. Ты только задумайся, Павлец, какая невероятная сила сосредоточена здесь. Может быть, можно спасти те книжки, а, Павел? Конечно, конечно. Сюда бригаду летучую пришлют от наркомгаскона и все разберут. Чего супонишься? Жизнь дает такие просторы нынче, а ты все синодики рваные подклеиваешь. Мелко? Брось, Лаврик. Идем, идем. Есть адресочек, по нему рванем. Оглядимся, а потом летучую бригаду направим. Лавр шел впереди, слушал и на паперти вдруг резко остановился. Идущий позади Павел налетел на него. Я по адресочкам ходить и реквизировать не стану. В морду могу въехать за такое предложение. За грудки-то не бери. Дурачок ты. Тебе никто и не предлагает реквизировать. В брошенные квартиры, пустые. Уехали хозяева, утекли буржуи. Теперь ихние библиотеки солдаты на махорку скурят. Гобелены, бронзу, посуду серебряную управдомом оставим. Хоть подскажем, кому следует, где печати наложить. Малость спасем. Разворуют ведь, расхитят. Лакировщик. По адресочку съездили. Квартиру осмотрели, опечатали, подготовили наряд заявку для летучей бригады. Дело сделали, мирно разошлись, но недовольство друг другом никуда не делось. Павел пропадал 2 дня. Лавр корил себя за резкий тон. Может, из-за того разговора на паперти не показывается. В ту минуту и вправду мог ударить. Дуется, поди, один по точкам рыщет. В сущности, камевоежор ведь благое дело делает, спасает гибнущее. Для музея он находка, сколько ценных экспонатов раздобыл, и всякий раз с экономией средств, выторговывая, выкраивая, переубеждая. Не затем ли и сам лавр здесь спасать редкости? За монотонностью инвентаризации бардыгинской утвари и собрания псалтырий, четьих миней, торжественников, прологов и прочих древних цветников мысль перескочила от раздоров с Павлом на события сегодняшней ночи. Радость-то какая! Великая радость! Брат ведь отыскался! Дар Лахтин! Надо Леонтию Петровичу его показать! Совсем тщедушным заявился хворым. Улита жива, зовет к себе в Селезнёва. Откуда ей знать, что теперь лавр не один на свете белом? У него семья, сестрицы, Вита и найденыш. Куда ему от них ехать? Ах, как вошла ночью Вита в кабинет, босая. Не спалось, еще электричество не гасил. Ее испуганное лицо в зеленом свете лампы стало бледнее обычного. Русые волосы, в полутьме кажущиеся темными цвета переспелого крыжовника, рассыпаны по плечам, по мережке рукавов длинной до пят батистовой рубашки. Ни платка, ни накидки, и не скрыть двух упругостей под тончайшим батистом. «Ах, как хороша! Как хороша!» Перепугана, а в спину ей липа тычет. Он видит, как Вита замечает взгляд его, ошеломленный внезапностью прихода и простотой ее вида. Девушка смущается, скрещивает руки на груди, как на причастии. Секунды какие-то, буквально секунды. Вот они уже втроем спешно идут в кухню смотреть на огонь во дворе. Он впереди шагает. Девушки в рубахах до полу семенят сзади. И мысль на ходу. Вот бы заплести ей косу, укротить льняные пряди. А в окно стук осторожный. И никакого страха у него, будто предчувствие. В такую минуту ничего страшного, гиблого с ним произойти не может. В том не было бы вовсе смысла. Отворяет рывком дверь, и тревога сменяется радостью. «Братка!» Лавр делал обмеры, взвешивал на весах и разносил в учетные карточки сведения, бережно укладывая затем раритеты на полке шкафа. Номер 13. Серебряная кадила весом 1 фунт 25 золотников. Номер 14. Лампада с цепочками весом 2 фунта 4 золотника. Номер 15. Печатное Евангелие весом 35 золотников. Номер 16. Полдня ушло на составление протокола по описям древлехранилища. Под самый конец разборки объявился Павел. Встал в проеме, глаза светлые-светлые, водянистые, не разглядеть. Чего-то в них плещется, а у самого бровь разбита, опухла. Стоит, не проходит в подвал, да и пройти некуда. Все свободное пространство завалено ящиками, коробами и мешками. Наполнявшим их предметом разоренного купеческого интерьера предстоит стать музейными экспонатами или отправиться на свалку. «Где тебя так, Павлец?» «В боях и сражениях на Неве искусства. Работа камевояжёра имеет профессиональный риск, как у давальца. Антиквары казались мне мирным сословием. В переговорах до резни доходят. А по правде, так вчера насандалился до псов. И вот мне какую кромань присобачили. А ты все в царстве старого фарфора, старых книг и старого представления о мире». «Нет, брат Лавр, антиквары — народ хищный, варвары в лечении миссионеров. Холодно тут у тебя, как в покойницкой». «Книгам хорошо в такой температуре. Ниже, если то, худо. А человеку терпимо. Где нынче теплее?» «Вот, принес в отдел эмали. Сам сдай на приемку». Павел протянул холщовую тряпицу, влажную от его ладоней. Лавр принял. В свертке оказалась финифтевая помеди-табакерка с картиной из куннерсдорфской баталии. И через табакерку Лавр понял. Сотоварищ не держит обиды на него. Закончив на Малой Знаменской, Лавр двумя трамваями добрался до Первой Мещанской. Оттуда решил пройтись пешком до рынка. Но снова повезло. Остановку провисел на подножке подоспевшего трамвая. Радость от возвращения брата не оставляла весь день, кипела горячей пенкой, как на сладком вишневом варенье. Но почему-то с Павлом горячую радость делить не хотелось. Домашняя то радость, своя, внутренняя. Когда огибал базарную площадь, заметил у Вашутинской типографии Аркашку с Тоней. Лавр мимо прошел, а вслед ему свист, тихий такой, аккуратный, как у пагаусов тогда, в день приезда. Зашагал дальше, все ускоряя шаг ближе к дому, ближе к брату. Почти у мостка через речку догнала Тонька. Подстроилась под шаг Лавра, как приставным. Недолго шли вровень. Тонька тут же сбилась, шаги у них разные. «Стой, ярохвост!» Встали на горбатом мостке. Народу шло больше с базару. На базар кто ж после полудня ходит? Лица у людей безрадостные, опрокинутые. Забота одна — как бы еды раздобыть и дорогой поклажу уберечь. Под мостом таракановка плела косы из водорослей, заплетала, расплетала. Иной раз прозрачными водами ее проносилась шелуха подсолнуховая, щепа или газета, рыночный мусор. Скоро морозом скует речушку до ручья, промерзнет до донушка, встанет. «Стой, — говорю! Тонечка, тороплюсь я. Не жалобились тебе еще?» «Кто? А что с ухом твоим? Распухло вроде?» Тонька фуражку натянула на бекрень, спрятала больное ухо, морщась. «Детоводница у тебя? Фрибеличка? Кого в приживалках держишь? Твое ли дело? В жилкоп сообщу. Или пущай супников квартхоз, документы проверит. Может, мошенница, воровка. Обчистит тебя. И зря будет, что попы твой дом стерегли почти 3 года. Ты в уме ли? Воровка? Воры, братец твой и рыжий вот. Спроси у них, чего из лабазу по ночам таскают. Врёшь, Фёдор в начальниках. Зачем ему? По привычке шибздиками ходит. От Бога не спрячется. Да ему власть красная все дала и инши даст. А тебя чем Бог твой наградил, блаженный? Что тут ответишь? Помимо власти красной и нет ничего на свете. Горько за тех, кому не приоткрылось. Куда нам, беспалым? Руки-то есть у вас, а душ нету. Человек вышел из человека, показался. Может, только Бог еще и остался с вами, а вы того не видите. Непонятно говоришь. Прощай. Куда прощай? Вот так и уйдешь к ней? Твое ли дело? Ну, не мое, так и моим станет. Гляди, лавр Лантратов, пожалеешь, раз не любишь. Кого? Красную власть. Тонечка, любовь не повинность, не долг. А что? На мосту, конечно, случается говорить о любви, но с другой бы девушкой тут стоять над водою. Сам не знаю. Наверное, сдача души неудержимой, покоряющей силе. Тонька пыталась постичь слова Верзилы, опиравшегося на перилы, глядящего на воду. Вроде бы и остановившегося с ней на разговор, но весь он порыв куда-то в сторону, к кому-то другому, другой. Кажется, не ей он про любовь сейчас сказал, совсем не ей. Тонька так смешно открыла рот, задрав голову кверху, вглядываясь в лицо Лаврика. Разношенная фуражка съехала на затылок, снова показалось оттопыренное распухшее ухо. Лавр не сдержал искренней улыбки. Тонька опомнилась, губу закусила. «Лыбишься? Ну не плачь опосля, оглобля!» Разошлись с моста в разные стороны. Лавр спустился протаренной дорожкой до церкви и свернул к тупику, домой. Тонька пошла обратно к базару, но потом резко тоже повернула домой, к баракам. Дома Лавра ждал накрытый стол, выспавшийся брат, сонная Вита и Липа, прихрамывающая с подбитым глазом. «Мне нынче одни увечные попадаются. Ты как же умудрилась?» «Она в честном бою рану получила», — Дар ответил за Липу. «Ох, молодица, огонь! Свербегуска! Замуж бы такую взял!» «Да что у вас тут? Что у них тут Вита?» Лавр, помолясь, последним уселся за стол. «Сама в недоумении. Пыталась лечить нашу красавицу. Так она не дается, Сулимы боится». «А на что мне, Тамась? Глаз заплыл, так другой видит. Ногу сбедила, нога заживет, а вот гречу не вернуть». «Гречу? Нет, огонь, молодица, огонь. За словом в карман не ходит. Шурашовская порода. Мы тут с ней познакомились поближе. Оказывается, она нашему Ивану Васильевичу, начетчику, двоюродной племяннице приходится». Иван-то Шурашов всему миру старообрядческому известен, но не знал, что Липа с ним в родне. Иван Васильевич к нам наезжал и в соседние села. Его щепотники, ох, как боятся, трепещут, коли сам Шурашов заявился. Подкупают даже, чтобы обратно укатил, потому как сильнее его докладчика нету. Не встают против него ни коня, ни в спор, загодя в проигрыше. А народ-то видит, за кем сила, а за кем правда. «Вот смела, — говорю, — девка, — а гречку упустила». Дар расхохотался, а потом за голову схватился. «Гудит в голове-то, пустой бочкой бунит». «Лавр, надо бы Дара в больницу, не сотрясение ли мозга?» «Верно, — Вита говорит, — ты бы прилег, братка. Потом расскажешь, как так вышло, а завтра свожу тебя к Евсиковым. Пусть профессор осмотрит, не лишнее». «Я прилягу, а вы пшенку с салом да биточки, да ананас без меня есть станете. Меня тут хозяюшка ваша щами саровскими пустыми подчивала, да велела вас дожидаться». «Вот и врет все. Я ему кашу давеча давала, а он добавки просит. Больно оголодал в дороге. Ест, как два матроса. Липа. А что липа? Сам голодный, а сам сидр свой в поезде не вскрывал. Вам, говорит, вез. А гречку я из-за него упустила. Сказано не вставать. А он на порог заявился. Худой, белый, как Лазарь четверодневник. Я и опростоволосилась. А она зленная, как мне... Да кто она? Кто-кто? Мировая революция. Все за столом засмеялись. Да, против Тоньки не каждая встанет. Ну, пойдешь за меня? Чуть пониженными голосами сквозь смех Дара через стол шел другой разговор. Что послужило, Лавр? Не что, а кто. Кто, я знаю. Не знаете. Похититель корпусов и спален наболтал. Эта девушка Тоня, Мирра, она вас любит. А мне и революции не полюбить. Никогда. Вы грустите? Проезжала мимо своего бывшего дома. На окнах занавесок нет. Липа, отшучиваясь от нежданно объявившегося жениха, уже несла с плиты поспевшую картошку с грибами, битки нарубила. Достала огурчики соленые, моченые яблоки, солонину. Все дары доброй улитиной души. «Отдашь ее за меня, брат?» «Если пойдет, отдам». «Пойдешь, Липа?» «Я б в хорошую семью вышла, а за него не пойду». «Как так? Отчего же?» «Хлюпкий больно, мозглявый, зашибу еще». «Ой, держите меня, вот девка, вот кому достанется, зависти не оберется». «Ну, без согласия невесты не выйдет сговор. Как же ты, Дарка, голову повредил?» «Ехал долго. Тут пути-то от Рязани до Москвы 200 верст всего, но обыденкой не выйдет. По нынешним временам всякое путешествие сродни катастрофе. Мать, как знала, отпустить противилась. А и остаться нельзя. Сказывал ей, а как наши вернулись? И прав, вот братка тута. Да сестрицы теперь у нас объявились. И рад, и счастлив. Да и случай один меня к городу повернул. Поездом должен был я за полдня добраться, а ехал почти неделю. Обратно ехать? Так же застрянешь. Поезда час идут, сутки стоят. Семафоры не работают, полный раскардаш на железке. Еды взял мало, в попыхах было, а гостинцы вам довести хотелось. В седьмой день накрыл меня приступ ночью, уже за бронницами. Хребет выгибается, он, Лаврик, знает, как бывало. Ноги сводит и в разные стороны выворачивает, словно копыта козлиные, удержать не могу. Ты держишь ногу, а ее крутит в руках у тебя». Ну, я от боли, видать, на несколько секунд без сознания остался. А поезд стоявший, возьми да пойди. Он дернулся, а я с верхней полки-то и свалился. Хорошо еще с Сидором вместе летел. Без него бы пол башки снес о полку. А так только контузия должно. А я вас с Улитой в Шалопутинском искал. Да сгорели бараки-то. Знаем уже, дошли вести. Что Улита? Рыдала, а толку? Вот на тамошнем пожаре липа-то и отыскалась. Вот как? А Тоня чего же мировой революцией зовется? Гляжу, в штанах она и в кожаном. В профсоюзных лидерах состоит, а брат ее Кимом прозывается. Федька? Да, Федор теперь Ким. Он нынче на насосной станции верховодит. Колчин Николай Николаевич у него в подчиненных ходит. «Поди ж ты!» «Дар, а расскажите, как в деревне теперь?» Вита внимательно глядела в лицо гостя. «Если плохо, отчего мать не взять? Если жить сносно, отчего в город подаваться?» «Не верит деревня, присматривается. Вот как вы ко мне присматриваетесь?» Думают мужички, авось обойдется. А ведь не обойдется. Вспорит ей брюхо пролетариат. Но пока там веселее, чем в городе. В городе, говорят, пораженных много. Наслушался, пока ехал. А в селе гуляют, свадьбы правят. Желейки играют, гармони ревут. Сейчас много добра из городу натаскали. Бешеные добытчики. Богатые невесты и женихи. И есть чем похвастать. Разгул — жизнь барская. Работы на земле в зиму кончились. Ветер свободы захватил село. Во как! Но то все больше по округе. У нас на приходе попы строгие, старого порядку. У Селезнёвских как было, так и есть. Не хотят мужики замечать. А ведь прогибаться приходится на каждом шагу. Да, братка, прав. Вот комитеты повылезали и у нас объявились. Гляжу, не бедно живут. Сам я в историю попал. Вот и удрал. Первый случай у нас такой. В селе поболее 5 десятков дворов старообрядцев. Остальные разные и безбожные есть. По соседству семья Коновых проживает, кустари и ремесленники. Но обувку такую шьют, от фабричной не отличишь. Вся округа к ним за сапогами да ботами модельными ездит. Пасеку держат, труженики большие. Так хозяина их, Вавилу Пименовича, комитетчики наши сельские под усцы взяли. Решили, лишними будут сапожникам 6 лошадок, 4 коровы, да 4 машины швейные ножные. Комитетчики поживились добром самой приметной в селе семьи. Первый случай такой, запомнится. Да, и реквизируем живой и мертвый инвентарь. А в семье-то у Коновых 17 душ, 2 дома, дети малые. В общем, не стерпел я, влез в ту заваруху. Мужики коновские крепкие, закаленные, веры старой, встали как один за добро свое. За справедливость. Их же мозолями нажито. С чего безбожникам отдавать? Пуще всех горячился младший из братьев, Андрейка, дружка мой. Он с 12 лет сапожничал. На руки смотреть страшно, узловатые, старика руки. Ну и косцы поднялись, и рыбачки поднялись по селу, отстояли хозяйство. 2 дня всего и радовались. На другое утро прибежал к нам с мамкой мальчонка, посланник от Пономаря с плохой вестью. В церкви стало известно, что из города ожидается подкрепление комитетчикам, и уже близко, на подъезде к селу. За соседом вашим, Андреем, едут. Через него всю фамилию наказать. Ну, я бегом к Коновым. Пока туда-сюда, пока решали, как поступать, пока бабы ревели, тут и нагрянули. В общем, мы с Андреем с задков, огородами и к чистому. Там лодки ихние стоят. А с озера на Савку перебрались и дальше на Аку пошли. Ночью отдумались, в село вернулись. У Пономаря на колокольне заночевали. Храм-то Покрова Пресвятой Богородицы у нас. Ну, Пономарь говорит, вовремя утекли. Андрея арестовать намерены за сопротивление к обеду и выставление власти в неблаговидном свете. Ну, мать меня тайно в город собрала. Андрейка в Спас-Клепики утек, а после собирался перебраться в Шевелёво под Касимов. У них родня тама. Как утихнет, так уж в село вернуться. Вот и вся моя история. Жених я бедный, беглый, незавидный. Бежал, значит? Бежал. А у нас по селу вот как поют. Мной комбет руководит, мной комбет командует. Комитет за мною бдит и грозит баландою. «Что делать, думаешь?» — Лавр спрашивал, а сам уже ответ имел. «Надо бы Дара с Колчином свести, тот искал сердце надежное». В городе затеряюсь, дело найду, в нахлебниках не засижусь. Не отпущу никуда. У нас будешь, как прежде, до Шалопутинского. Хозяйки мои не возражают? Как можно? Вита улыбалась ласково. Доктору все же покажитесь. Несколько селезнёвских землекопами тут работают. Артель «Стройрадио» называется. Туда хочу податься. Или вот знакомец один на телеграф звал в подсобные. «Сперва откормлю, после и подашься. Может, тогда и в женихи сгодишься», — озорно сверкнула глазами Липа. «Ну и на том спаси Христос. Брат от брата помогаем, яко град тверд и высок, укрепляется же яко же основанное царство. Лавр, небо слово одно тебе молвить, меж четырех глаз». Редко бывают тихие вечера, когда в один час собираются в доме все вместе, когда электричество горит ровно, без перебоев, когда уютно шипит печка с плитой и гудение закипающей воды в самоваре примиряют, убаюкивают, оберегают от холодных погод за окнами. Еще до чаю Вита уселась за столом, покрытым отбеленной синькой скатертью, склеивать альбомчики для подопечных. Вырезала заготовки из белой меловой, из веленевой, из папиросной бумаги, из серого картона. Липа собрала посуду в медно-рыжий таз и доставала голубые чашки чайного с майоликой сервиза. Прислушивалась, задержавшись у буфета, о чем в тяжелых сумерках говорят мужчины на террасе. Ничего не разобрала из-за оконного бормотания, кроме одного имени — Тонечка. Подборщик дома на Сретенском бульваре вел очередного осматривающего в 33-ю. Квартира Неренцевых давно пустовала и сохранилась в сносном состоянии. Давно бы заняли, да будто бы существовал негласный запрет. От кого — неизвестно. Вроде и подбирали жильцов, и не самых пустячных. Сговаривались, а в последний момент уговор срывался. И какой раз так. Теперь вот за подборщиком шел человек невысокого роста, из рядовых совслужащих, предъявивший мандат на осмотр. Оба пыхтели, поднимаясь этаж за этажом вверх. Лифты давно стояли обесточенными. Едва подборщик достал ключи, как дверь 33-й, запертой и опечатанной, распахнулась изнутри наружу. На пороге возник тучный мужчина, закрывающий своей фигурой почти весь дверной проем. «Вы? Здрась, ключи вот!» Подборщик не выносил необъяснимого в жизни, а тут уж совсем непонятно будет. «Привел? Ступай!» — произнес тучный голос гипнотизера. Подборщик открыл был рот поинтересоваться, как же с печатью и сургучом, но тучный с нажимом повторил «ступай!». Когда подборщик спустился напролёт вниз, невысокий зашел внутрь квартиры, и дверь без стука захлопнулась. «Почему тут?» «Теперь тут. В контору не ходи. Чё за квартирка?» «Офицерьё. К окнам не подходи. Шикарно жили. Пианины у них. Комнат в 5. В 7. Станешь приходить сюда раз в неделю, по средам. Иудин день. Брось. В контакт вошел? Кажется. Не кажется, а так точно. Так точно, товарищ Кап... Тише. Твой-то не просек? Куда ему? Он собой занят. Всюду зеркала ищет. Ему можно. Талантлив пес. Да какой с него толк? Ты береги его. Он штучный. Так и назовем. Берегу. А старухи? «Ну, это так. Спесь сбить». «Так ты... вот шельмец». «А ему хуже стало?» «Он лоб заклеил и морду выше задрал. Брезгует». «Больно чванлив». «Начхать. Что говорит? Как настроен?» «Что... что отлучение надо снять». «С кого?» «Со Льва Николаевича». «Кто таков?» «Так Толстой». Писатель же. Тут перекрой страны, а не мертвяков ворошить. Кто вокруг? Отребье, пьянь. На всякий сброд народу до лампады. В донесении подробно все опиши. Кто, что, куда, о чем, почему. Они тебя как там кличут-то? Регент. По-ихнему что-то вроде правителя. Там еще один любопытный тип есть. Кто? Поэт Петроградский. Проездом тут и застрял возле нашего штучного. Поэт и вредный элемент, но не по профилю нам. Есть на него что? Пока ничего, просто трется, бесит. А, личное. Пересрёшь. Иди первым. Я посижу тут, поработаю. А оглядеться? Тут уже без тебя огляделись. Тучный показал на окна без занавесок. «Бывай!» Невысокий вышел в парадное, спустился напролёт, потом тихо на цыпочках подкрался по ступеням обратно к 33-й. Из-за двери квартиры послышалась фортепианная музыка, легкая пьеска вроде польки или галопа, вроде козлячьей песни.